но мальчики заснули, пока я им читала, а проснулись уже дома с Финном. Наверное, они не понимали, что происходит, и я хотела их обоих крепко обнять. У дома толпились папарацци. Надо было развернуться, но я растолкала их и постучалась в дом. Игнорировать их выкрики было невозможно. «Правда, что вы потеряли опеку над сыновьями? Мелани, у вас нервный срыв?» Я хотела заорать им, что не знаю. Я слышала, как Уильям кричал откуда-то из дома. «Мамочка приехала!» Финн подошел к двери и, не открывая ее, сказал, чтобы я уезжала, словно была одним из фотографов, надоедливым журналистом, а не матерью его детей, женщиной, которая годами его обеспечивала и ни разу не спросила, на что он тратит время и деньги. Я стучала и стучала в дверь, а папарацци подходили все ближе. И теперь я уже не могла уйти, даже если хотела. Я была словно зверь в клетке, с которого не сводили глаз и дразнили. Я отчаянно хотела уйти, и это чувство тикало, словно бомба внутри меня, которая вот-вот взорвется. Мне надо было попасть внутрь, уже не ради мальчишек. Я стучала и стучала, умоляла, но Финн не пустил меня. Затем приехала полиция и оттеснила фотографов на другую сторону улицы. Полицейские были очень любезны. Мужчина и женщина, чьих имен я не запомнила. Какое-то время я посидела на заднем сидении патрульной машины, приводя себя в порядок. Они постучали в дверь, чтобы поговорить с Финном, но он не ответил. И я поняла, что он ушел через заднюю дверь. Мы очень часто так делали. Я представила себе, как Финн сидит на диване у брата с пивом в руке, а мальчики играют с деревянной железной дорогой, которую они там держали. В тепле, в безопасности. И я, которая сидела в патрульной машине. Наверное, мне надо было разозлиться, но пронзительная грусть из-за происходящего не оставила места для других эмоций. Как он мог забрать у меня детей? Он правда считал меня неподходящей матерью? Я поехала домой, налила себе бокал вина и приняла ванну. Я поболтала с Нелл. Она немножко подбодрила меня, сказала, что мне надо собраться и продолжать вести бой. Она права. Мой план был именно таким. Но сначала мне надо было немного выпить и полежать. Я приняла таблетку Занокса. Плохая идея, учитывая мою усталость и бокал вина. Должно быть, от нее я отключилась, потому что больше ничего не помню. На следующий день я проснулась в этой темнице, голова будто в тумане. Отец ждал меня за столом, на котором стоял ноутбук. Он был сильно обеспокоен. Сказал, что я пыталась покончить с собой, умолял взять паузу, отдохнуть в этом доме. Я посмотрела в окно, на простой сад и свинцовое море за ним, и с легкой душой согласилась. Я представляла себе, что буду в одиночестве в компании холодильника, забитого любимой едой. Представляла, как буду ранним утром ходить на пробежке вдоль побережья перед тем, как начну удаленно работать, беседуя с Люси и пытаясь организовать новое заседание в суде. Несколько дней, чтобы привести голову в порядок, вдали от Лондона и журналистов. Почему я не обратила внимания на то, что в моей спальне не было двери? Или почему не видела кухню или второй этаж? Почему не попробовала открыть дверь в сад и не поняла, что она закрыта? Или не проверила гардероб и не обнаружила, что он уже забит одеждой, которую купили для меня? Почему я со всех ног не побежала оттуда? Отец предложил выложить видео на YouTube-канал, чтобы твои фанаты не волновались. Я тогда понадеялась, что он ясно мыслит. После того, как я записала видео, отец дал мне две таблетки. Сказал, это парацетамол. Это был не парацетамол. Когда я проснулась, то снова лежала в кровати. А за дверью на раскладном стуле сидела женщина с книгой в руках. Ее глаза бегали по страницам, периодически поглядывая на меня. Во рту пересохло, Голова кружилась. Я хотела заорать. За мной наблюдал абсолютно чужой человек. Но все было как в тумане. По-моему, я спросила ее, кто она такая и чем занимается. Она не ответила, но перед тем, как я смогла заорать или взбеситься, сон снова накрыл меня с головой. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Лола. Я не хочу сказать, что мы не переживали за Мелани. Конечно, мы за нее переживали. Я просто хочу сказать, что когда дело касается Мел, Нелл ничего не замечала. Она не обращает внимания даже на то, что у нее перед носом. Джесси. Совершенно верно. Она словно заботливая медведица, которая оберегает своего медвежонка. Лола. Конечно, мы хотели знать, что с Мелани все в порядке, и хотели навестить ее. Но мы также знали, что дела у нее шли очень плохо. Весь мир наблюдал ее взлеты и падения, понимаете? 20 лет за ней без устали гонялись папарацци. Чем больше интереса ей уделяли, тем голоднее становились фанаты. Джесси. И критики. Лола. Точно. Тем более голодными становились ее критики и фанаты. Это порочный круг, который оказывал огромное давление на Мелани. Такое давление на протяжении такого долгого времени точно окажет влияние. Джесси. Когда мы пошли пообедать с Мел в январе, она точно была не в себе. Лола. Абсолютно. Мы заказали бутылку вина, и Мел почти всю ее выпила, прежде чем заказать другую. Я выпила не больше бокала, потому что была за рулем. Джесси. Я выпила, может быть, от силы 2. Лола. Дело было даже не в том, что она пила. Мелани говорила много бессмыслицы. Честно сказать, такое ощущение, будто она страдала паранойей. Говорила про то, что собирается сделать какие-то изменения в бизнесе, и постоянно оглядывалась через плечо, словно кто-то подслушивал. Джесси. А спустя несколько недель, где-то за неделю до ее исчезновения, мне на телефон пришло голосовое сообщение. Голосовое сообщение от Мелани Лэнг, Джесси Янг. Дата записи — 5 февраля 2022 года. «Привет, Джесси.